Ты ему не понравилась. Он не помнил, чтобы в последнее время его фотографировали. Откуда это у вас? Приготовили заблаговременно? Неужели были настолько уверены в моем согласии? Мы не уверены ни в чем. Ну, если бы снимок не пригодился, уничтожить его так же несложно, как сделать другой, — ответил Мердок. Итак, в Бангкоке ты выходишь на связь. Лайнер японской авиакомпании пошел на посадку. Гул моторов становился глуше. Рэмбо ощутил легкое поташнивание, уши заложило. Он сжал зубы и сделал несколько глотательных движений. Доносившиеся до него звуки вновь обрели четкость. Самолет нырнул вниз, минуя полосу облаков. Рэмбо увидел сияющий в лучах солнца пейзаж Юго-Восточной Азии. Умытые дождем леса, извилистые реки, аккуратные полоски возделанной земли. Впереди раскинулся громадный многолюдный Бангкок. Последнее воспоминание об этих краях осталось у него с тех пор, когда он бросил прощальный взгляд в иллюминатор американского транспортного самолета, возвратившего его в прежний мир. В тот мир, где что-то значил Белый дом, где награждали почетной медалью Конгресса. В его рапорте описан побег из вьетконговского лагеря и последующие 6 недель воскитаний в джунглях. Ровно столько времени ушло на то, чтобы добраться до американских частей, стоявших за демилитаризованной зоной. Но что значат сухие строки рапорта в сравнении с перенесенными ими мытарствами? Никому не дано испытать весь кошмар вьетнамских джунглей, через которые он прошел. Лишь по счастливой случайности его не застрелили часовые возле американской базы. Они не могли взять в толк, что это одичавшее существо принадлежит к их расе. Вертолетом его тут же переправили в Сайгон, где медики поставили его на ноги, а оттуда всего 36 часов спустя... Никакой тебе адаптации на базу американских военно-воздушных сил в Эдвардс. Добрая старая Америка. Подлинный ад наступил, когда он понял, что все вокруг давно забыто. Все забыли Вьетнам, словно война это была так себе эпизод. От него ждали того же, будто он мог склеить из кусочков свое разбитое войной прошлое. Вот что привело его в этот город. А потом был Тислул. Толчок шасси о землю вернул Рэмбо к действительности. Он достал из-под сиденья дорожную сумку, весь его багаж. А что, если сейчас поставить точку и исчезнуть? После всего, что выпало ему перенести во Вьетнаме, он никому ничего не должен. Восток он знает не хуже, чем Штаты. Скрыться. И не будет больше ни тюрем, ни лагерей, никаких заданий. А почему бы и нет? Но тут же он вспомнил об американских парнях, пленных. Сколько лет они находятся в этом аду? Полгода его собственного пребывания в лагере. Просто развлекательная прогулка в сравнении с тем, что досталось им. Вспомнился Траутман. Он рисковал своим положением на службе, всей своей карьерой, добиваясь освобождения Рэмбо из тюрьмы. Ведь это он вырвал своего подопечного, которого называл сыном, из ненавистных тюремных стен. Он глубоко вздохнул и, собрав всю свою волю, произнес: «Я дал слово чести. Я сдержу его. Еще раз сдержу свое слово». Но тревога не покидала его, и, кивая улыбающейся стюардессе в ответ на ее дежурное «Всего доброго, спасибо за полет на нашем самолете», спускаясь по трапу, он не мог избавиться от недобрых предчувствий. Аэропорт Дон Муванг в Бангкоке Больше всего напоминал растревоженный муравейник, если бы еще в муравейнике пахло прогорклым маслом.